Вообще, мое желание было, ну, одну историю взять, библейскую историю. И на этой библейской истории, ну, как бы поделиться, может быть, и для нас уроки, выводы какие-то. Я прочитаю, у вас в Библии есть, откройте 4 Царств, 6 глава. С 1 по 7 стих. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесто для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он, «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место, и отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Братья, мне радует, вот когда в Писании мы встречаем случаи, ситуации или жизни, которая протекает, и как она протекает у нас сегодня. И как бы немножко так попристальнее посмотреть на Елисея, это не был просто проповедник странствующий или пророк-чудотворец. А Елисей, оказывается, регулярно уделял внимание, ну так, по сегодняшнему сказать, это библейская школа, или это будут курсы, или такие общения, где собирались сыны пророческие. Когда они собирались, ну по описанию, вообще, как в 4 книге Царств, их было по меньшей мере три места – Галгал, Иерихон и Вифиль. Три таких места, три таких школы, где регулярно посещал Елисей. И они преподавали уроки. Это очень было хорошо, когда старец, пророк вместе с ними находился, вместе с ними жил. И даже вот продолжение этой истории, которую мы сейчас с вами прочитали, она начинается в 4 главе. В 4 главе, братья, обратите внимание, здесь вот перелистните, значит, одну главу, 38 стих. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле, то и сыны пророков сидели перед ним». То есть он пришел в Галгал, это место, где собираются сыны пророков, они там живут, там с ними постоянное занятие, и... Самая лучшая такая, как бы сказать, школа, урок, когда пророк вместе с ними находится. И вот случилась такая ситуация. Они начали приготавливать блюдо, чтобы все покушали. Большой котел был, все должны были покушать. И вдруг там, ну, получилась такая ядовитая пища. И как такой удивительный выход сделал Елисей. Это был для всех урок, для всех такая ситуация, в которой ну, все получили такое назидание. То есть очень часто не просто теория, а она была еще связана с практикой. Еще по одному случаю, похоже, понятно, что они жили вместе, вот там, где были занятия у них, жили вместе с семьями. Но я просто обращу внимание на 4 главу в начале. «Одна из жен сынов пророческих». С воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Ну, и она теперь пришла, случилась у нее сложная ситуация. И как ей сейчас быть? Сыновья у нее, дети, богобоязненный ее муж был, он был из сынов пророческих, и он умер. То есть они находились в этой местности с семьями. Ну, по-видимому, это была длительная школа обучения. Очень такой положительный пример для того, чтобы Слово Божие как откровение в поколениях передавалось. И эта забота, и в настоящее время так. Вот для чего мы собираемся? Еще в ветхозаветное время Господь заповедал, чтобы перед лицом мое собирались весь мужеский пол, братья, сколько раз? Не менее 3 раз, да, они должны были собираться. Ну, у нас, может быть, из-за отдаленности места, это такой регион, где, если так сейчас представить, даже вот приезжим братьям, чтобы представить себе, некоторые братья проделывали тысячные километры, тысячные. Некоторые братья проделывали расстояние, где нет мостов, по рекам переезжали, сюда добирались. Хотя мы так воспринимаем это все обычное, нормальное такое явление. И вот повстречались, я увидал братьев, хотя не успел поприветствовать еще. Думаю, как приятно. Все же братья находятся долгое время, длительное время, так без общения. Но они смогли сюда попасть. Очень хорошо и очень приятно. Ну, хотя бы один раз у нас получается собраться. Но все же забота у церкви, у народа Божия нормально, когда особенно мужи, братья, они получают достаточно столько слова, столько назидания, чтобы передавать в поколение, семьям нашим, детям нашим. Это поручение от Господа. Братья, очень приятно было, когда, вот как получалось так вот, мы обучались. Это нередко так спрашивают, ну откуда у вас такие познания, откуда, где вы учились? И братья, как часто учились? Ну приезжали братья, вот я приехал в Абакан, вы представляете, масса проблем. Церковь такая, делившаяся на 3, на 4, на 5 групп. Одно не то слово скажешь, не то действие, все, это будет проблема такая. И вот приезжал брат-старец, и так было приятно. Он приедет, он говорит, ну расскажи, Александр, расскажи, какие переживания. Я начинаю ему рассказывать, он только улыбнулся, и вы знаете, как будто бы все проблемы уже решились, все. Ну ничего, давай сейчас помолимся, пойдем побеседуем. И вы знаете, удивительно решались вопросы. Пошли, побеседовали. В одном, в другом случае все вопросы разрешаются. В другие города. И вы знаете, такой приятный урок получал. Вот я учился в этих ситуациях. Любая ситуация, как бы она ни сложилась, помолиться. Давай помолимся, доверим это Богу. Это передавалось вот так вот, теория с практикой. Очень приятно. И я думаю, во многих так местах это было. Это такая школа обучения. Вот случилось так. Елисей находится сейчас в Галгале. Ну и по каким-то обстоятельствам, а это нормальное явление, как и у нас, братские растут. Но когда мы начинали, братья, собираться, у нас была маленькая горсточка. Вот собирали братья сначала на совет. 3-4 брата на совет собирались. Потом совет все расширялся, все больше. Братья расширяются все больше и больше. Нормальное явление. И помещение становится тесно. И так случилось здесь. Смотрите, место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Ну, как бы они обращают внимание, ну, сейчас тесно. Сыны пророков увеличиваются. Семьи у них, как мы уже говорили, значит, тесно становится. И вообще нормальное явление планировать о дальнейшей работе, чтобы развивалось. И вот они теперь говорят, давай построим. Елисей, он одобряет. Хорошо. Но они говорят, пойдем с нами, чтобы Елисей вместе с ними пошел. Вот знаете, я вообще не могу из текста вывести, что они нуждались в Елисее как в работнике. Чтобы он работал вместе с ними. Ну, по тексту это не видно. Но присутствие Елисея, это уже будет благословение. Это уже как бы служитель вместе с ними, пророк вместе с ними. И для них это уже радостно. И вот они говорят, мы каждый по бревну. По-видимому, их много, да? Но если каждый по бревну возьмет, и они помещение расширят. Ну, наверное, и расстояние есть для того, чтобы принести. Каждый по бревну возьмем... И дальше строительство продолжится. Но самая лучшая, братья, школа, это когда или рост в этой школе, когда есть поручение, когда есть ответственность какая-то. И тогда обязательно будет рост. Вовсе не обязательно, что не будет ошибок. Вот так как-то мы сложены. Где-то нам нужно подправляться, где-то нас нужно поправлять. Могут быть ошибки. И вот теперь случилось так, что при работе один рубил дерево, ну, скорее всего, это место опасное было, у реки. И как-то так случилось, что при ударе топором топор выскочил. И вы представляете, вырвалась сразу такая глубина переживания. «Ах, господин мой!» А топор был взят на поддержание. Елисей, он не торопится сейчас вылавливать в реке Иордане. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, Иордан – это чистая река? Как вы себе представляете? Я, знаете, я не был никогда в Израиле, я не представляю. Но я только себе представляю, вот когда идет речь о Неемане, то Нейман говорит, он так сказал, да разве у нас в Дамаске, говорит, реки, и то там ну что, я мог бы в Дамасских реках очиститься. То есть Иордан не был привлекательный, как река, чтобы там такая кристально чистая вода была. Скорее всего, она не была. Может быть, по временам каким-то, по сезонам. Ну, это топор, возможно, и не было его видно. И Елисей теперь обращает внимание этого пророка. Где он упал? Куда он упал? И он обращает внимание, и этот заметил, говорит, вот он здесь упал, этот топор. Он берет, отрубает кусок дерева, бросил туда топор, этот всплыл, говорит, возьми. И он взял. Братья, я долго не хотел бы эту историю рассказывать. Она так кратко, в телеграфном стиле описывается эта история. Но эта история очень поучительная. И несколько уроков я хотел бы взять для себя и вместе с нами поделиться. Ну, по крайней мере, три урока. Первый урок. Все, что мы с вами получили, это дано нам на поддержание или одолжено. Ну, во-первых, братья, Иоанн Креститель, он говорит в 3 главе, 27 стихе, он такую мысль говорит. «Не может на себя человек принимать, если не будет дано ему с неба». Братья, вот часто бывает такое выражение, говорят, инициатива наказуема. Ну вот как она наказуема? Допустим, поделится брат, у него переживания о детях. Вот он переживает об этом, и он как бы делится искренне, хочет, чтобы кто-то взялся об этом, ревновал. И раз, и другой раз. Ну, естественно, кого ставит у этого служения? Ну, того, который это видит, который за это переживает. И, братья, вот так ложит Господь на сердце переживания. Поэтому за то или другое мы переживаем, это ложит Господь нам на сердце. Коринфянам апостол Павел говорит, что ничего у нас нету того, чтобы это было мое. Что ты хвалишься, как будто не получил. А если получил, то есть мы получили тот или другой талант, или ту или другую способность для того, чтобы совершать труд или служение, мы с вами получили это от Господа. Но еще в Ветхом Завете было такое правило. Это Моисей ввел, а Господь через Моисея. Все, что ты берешь на поддержание, ответственность в два раза больше. Может, ты поступил неосторожно, ты поступил неаккуратно. Если это твое, ну, ты имеешь право, потерял, это убыток твой. А если ты взял, если ты одолжил, то обязательно, братья, кто помнит, должен возместить этот ущерб. Ну, мы с вами, братья, получили от Бога дар или талант созидать, устроять, чтобы Царствие Божие расширялось. И мы с вами ответственны. Ответственны перед Богом за тот талант, за тот дар, который мы получили. И любое это, любое, или это материальное, для того, чтобы мы могли этим самым служить Господу, или это духовный дар, или это талант. Мы с вами ответственны для того, чтобы созидалось дело Божие. Порученное, вверенное Господом нам, мы должны особо бережно хранить, особенно бережно к этому относиться. и нормальное явление. Когда мы относимся любое или материальная вещь, мы, потому что это для Бога мы служим, мы к этому относимся бережно. Если по нашей небережности, ну, конечно, мы будем терпеть ущерб. И физический, материальный, то есть и духовный, мы будем терпеть ущерб. Вторая мысль. Вот этот труженик, служа Богу, он потерял, так как сказать, ценное орудие. Вы можете себе представить, пришел для того, чтобы рубить дерева, а сейчас он потерял этот инструмент, и этого инструмента у него вообще нет. Но он создал массу проблем. Он ничем дальше помочь не может. Ну, если только просто мешать, может быть, где-то что-то поддержать. И поэтому, потеряв вот такой инструмент, такое орудие, конечно, есть большое переживание. Братья, я так себе представляю, вот что мы можем потерять в служении. И мне вот здесь, вот в этой истории видится, братья, что мы можем потерять, это страх Божий. Это очень опасно, если мы его потеряем. Но я хотел бы сначала обратить внимание, если у вас Библия под рукой, братья, откройте книга Притчи, 19 глава, стих 23. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Братья, вот на этот стих хотелось бы так более, как бы, глубже обратить внимание. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен. Вот, братья, это как бы проверка. Проверка меня, самого себя. Проверка, дай Господь милости, чтобы под водительством Духа Божия мы могли сами себя проверять. Вот, во-первых, что такое страх Господень, страх Божий? Ну, я внимательно обращал внимание на толкователей. И я всегда как бы удивляюсь. В основном все толкователи, это западные толкователи, они объясняют, страх Господень – это любовь к Богу, это уважение. Братья, это не библейское понимание. Страх Господень или страх перед Богом, или боясь, Писание имеет в виду конкретно страх, трепет, ужас. Значит, я вот такие вот некоторые, выражения себе записал. То, что говорит Писание, это с переводом. Значит, трепет, ужас, бояться, пугаться, страшиться, опасаться быть в страхе, дрожать, благоговеть, трепетать, приводит в трепет или даже дрожь. Братья, вот это Писание имеет в виду страх Божий, святой трепет. Когда апостол Павел говорит Коринфской церкви, он говорит о строительстве, и вот он такую мысль говорит, что «я положил основание, каждый из вас строит». И какой строительный материал мы употребляем? И он перечисляет строительные материалы. И потом говорит, есть строительные материалы, они не сгорают. А есть строительные материалы, они будут испытаны, и если они из горящего материала, они сгорят. А потом говорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. И сразу переводит мысль, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разовит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а храм Божий – это мы». Значит, он говорит мысль такую, что созидая дело Божие, строя дело Божие, очень важно помнить, что мы под водительством Духа Божия. Чтобы Дух Божий всегда присутствовал. Мы устрояем храм Божий как внутри меня самого, так и строительство большого храма. Это церковь Божия строится. Посмотрите, как мужи Божии, как Моисей, когда он получал откровение от Бога, он говорит, я в страхе и трепете, в послании евреям пишет. То есть это его ужас объял. И что удивительно, Моисей, находясь там на горе Божией, он был под ужасом, переживании, получая откровение Божие, а народ там уже развратился, они уже пляшут вокруг тельца. Они потеряли то благоговение. Но вначале было тоже так же. Они вначале тоже трепетали. Братья, потерять страх Божий, оно будет обязательно в чем-то проявляться. Но первое, это самое страшное, если страх Божий ведет к жизни, а мы потеряем, значит, уже не ведет к жизни. К жизни вечной. Потеря страха Божия ведет несозидающе. Еще проявление, здесь же в этом тексте идет проявление. Кто имеет его, всегда будет доволен. Братья, милые братья, это ко мне, это к нам. Братья, если с нашего сердца выходит недовольство, а его очень много часто, мы будем внимательны, братья. Это первый признак. Со страхом Божиим у нас что-то не в порядке. У нас что-то не в порядке. Да, мы можем сказать, мы видим несправедливо, неправильно поступают. Братья, что-то не в порядке. Всегда будет доволен. Я когда обращал внимание, страх Господень, страхи Божьим, страх Божий, ну, богобоязненность. И удивительно обратил внимание, что в основном это все сконцентрировано в книге притчей. И я обратил внимание, вот удивительно, значит, зная все, Соломон, который написал книгу притчи, получив от Бога такое богатство откровения, напоследок, братья, он потерял страх Господень. И что получилось? Как получилось? Понимания такие. И я уверен, что это были понимания от Бога. Сердечные понимания его. Он это видел, понимал. Но когда потерял, как разрушительно стало вестись его дело. Конечно, ну, мое мнение, что Господь помиловал. Господь помиловал Соломона. Но я эту мысль потом хотел бы сказать. Вот трудясь в служении, мы можем утрачивать, терять. Даже Моисей, который был в страхе Божьем, и когда, общаясь с народом раз, другой раз, когда они его так выводили, то Моисей, будучи, как Господь говорит о нем, кратчайший человек, он разгневался. Разгневался. И за то, что не явил такой святости, уже Господь уже не допустил, чтобы он зашел в землю обетованную. Было и у Давида. Когда Давид, делая добро Навалу, а получил в ответ зло, он потерял самообладание. И, как написано, Давид опоясался мечом своим, он поднял слуг своих, они вооруженные. И мудростью Авигеи, глубочайшим смирением, его гнев, он был остановлен. Он не допустил этого кровопролития. Там вступился Господь, Господь совершил суд. Ну, как бы сказать, мудростью. А в Игее это было остановлено. И у Давида это было. Значит, мы способны терять, братья. И если мы потеряли страх Божий, мы потеряли сильно много. Хотя мы можем по инерции еще совершать труд. Мы можем совершать служение. Но я хотел бы обратить внимание и на добрую весть. Это третья мысль. Добрую весть. Значит, потеряв страх Господень, вообще, как в служении, мы делаемся уже непригодными. Ну что этот работник теперь уже без этого инструмента? Он ничего делать не может. В созидании он уже не может участвовать. А как теперь его приобрести? Как его восстановить? И вот здесь удивительный такой пастырь, как Елисей, он помогает, чтобы восстановить его в его работе. Но здесь должно быть соучастие. И какое соучастие? Где он упал? Чтобы вот это острие, братья, нашего служения, оно не было утрачено. Это созидательная работа. Мы должны быть настолько беспристрастны и внимательны. Где этот топор мы потеряли? Где этот инструмент мы потеряли? И он теперь показывает. Но я так понимаю, это мы назовем очищение, мы назовем освящение. Это глубокое признательное исповедание. Глубокое признательное исповедание. Вот то, что Дух Божий в сегодняшнем братском нам указывал, вчерашнем братском указывал, братья, Это работа не с кафедры, проповедник так метко «спрощи металл». Нет, это Дух Божий работал в нашем сердце. Он освещал все уголки сокровенные, которые мы могли, люди не знают, не знают. Но знаешь ты, Бог. И Он, беседуя с сердцем твоим, показывал, вот здесь ты уронил, вот здесь ты утратил. Отсюда пошло, почему ты, посмотри, как у тебя недовольство, оно выплескивается и выплескивается. У тебя нет уже теперь дальше того острия, дабы успех твой был пред всеми очевиден. Братья, вот это острие, и Тимофей об этом старался, чтобы успех твой был пред всеми очевиден, он стремился к этому. Ты его потерял. Есть возможность восстановить. Я не могу, братья, толковать, вот именно что такое кусок дерева. Да и думаю, не в этом суть. Не в этом суть. Но вот так должен был решиться этот вопрос. Он должен был показать, где это он потерял. Братья, мы должны перед Богом признать. Мы должны перед Богом исповедовать. Сознать свое положение. Бог силен достать это со дна, когда там все замутнилось, когда там невозможно проглядеть, со дна поднять и восстановить нас в труде, в служении, ободрить, укрепить, сделать нас теми же самыми плодоносными, созидательными тружениками, чтобы совершалось и дальше Царствие Божие. Так помог Елисей вот этому труженику. Братья, сестры, этот урок сегодня для нас. Мы можем терять этот созидательный инструмент благоговения, святой трепет, как брат говорит, с нежностью, чтобы мы были действительно настолько к каждому подходя, чтобы это было к устройству, к созиданию, чтобы, устрояя души, не были вот так вот, что кровоточит все, раны кровоточат. И Господь это силен сделать. Но тогда, как мы это признаем, когда мы это говорим, вот здесь он упал, вот здесь я уронил, вот здесь я сознаю, я это исповедую, я в этом каюсь. И Бог силен это сделать, Бог силен это восстановить. Братья, я не хотел бы много об этом говорить, но хотел бы предложить. Дух Божий работает и над моим сердцем, и над нашими сердцами. Братья, если мы потеряем, Писание говорит, в последнее время более, что-то более будет, нежели боголюбивые. И это Писание говорит о многих, и я боюсь, что это будет и обо мне. Более в том, в другом, в третьем, нежели боголюбивые. И святой трепет, святой страх, сегодня он просто, как бы сказать, это основа, которая выбивается из христианства, это выбивается из братьев. Из наших церквей, в наших домах мы перестаем благоговеть перед Богом. Братья, если мы это утрачиваем, как важно нам посмотреть, где это. Милость Божия в том, добрая весть в том, что Бог силен его поправить. Бог силен, но с нашей стороны признание вот здесь. И Господь этот страх Божий силен поправить, восстановить. Без страха Божия, который ведет к жизни, мы в небо не придем. И да поможет нам Господь, братья, чтобы мы сегодня заботились, не утратил ли я созидательный инструмент, не потерял ли я его. А может быть, просто затупилось лезвие. Вы знаете, в Екклезиаста там так написано. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы, мудрость имеет это исправить. Братья, я в других переводах это смотрел. Знаете, ну, мысль такую, как бы своими словами скажу. Ты будешь много силы терять. Много силы. Но бесполезно. Бесполезно. Ты это не сможешь сделать. Мудрость исправляет. В чем исправляет? Острие потерялось. Сейчас не надо оправдываться, не надо это говорить. Нет, острие потерялось. Мудрость исправляет. Но каким образом? Вот здесь он упал. Вот здесь потеряно. И когда мы это осуждаем, мудро перед Господом, мудрость исправляет. Бог силен острие это поправить, чтобы совершать дальше служение в созидании дела Господня. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.